«Дайте миску и холодной воды», — по-деловому приказала гостья. Она поливала место ожога холодной водой, при этом свободной рукой поглаживая пострадавшую по голове. Бинт имеется, как ни странно, но требуемый материал был ей предоставлен. Перебинтовать руку девчушки особого труда не составляло. Котя уловила пристальные взгляды взрослых, наблюдавших за ее умелыми действиями. «Я в медицинском институте учусь», — поспешила она пояснить наличие профессиональных навыков. «Кто это?» Пришло время поинтересоваться главе семейства. «Пассажирка разбомбленного скорого поезда из Бреста», — пояснила хозяйка. «Сама из Москвы. Документы сгорели», — словно оправдывалась Дарья Петровна. «Приняла ее у себя. Пусть поживет». Муж по этому поводу и не возражал. Как только Рая успокоилась, хозяйка начала суетиться, собирая на стол и попутно докладывая последние новости. И без того суровое лицо Ивана Афанасьевича, именно так звали хозяина дома, все больше хмурилось. «Дарья, уезжать тебе с детьми надо», — объявил глава семейства. Женщина, обескураженная таким заявлением, присела на лавку. «Чего это ты надумал? Куда уезжать? В эвакуацию. Сейчас об этом только и речь», — ответил Иван Афанасьевич. «И куда же я с детьми? Тебя-то не отпустит, не отпустит. Сама знаешь, где работаю, а ты поезжай. Я уже обо всем договорился. Сегодня вечером отправляют эвакуационный поезд. Я с начальником поезда договорился, и он вас пристроит», — раскрыл свои планы мужчина. «Без тебя не поедем. Дом на кого оставим? Даш, ты не понимаешь. Это война. Я коммунист. Вас никто не пощадит и другого шанса у меня не будет. Я машинист, и нас в любую минуту могут отправить с эшелоном вглубь страны. Каково мне будет там, если вы останетесь в Полоцке? Не ровен час, немец сюда ворвется», — приводил хозяин свои доводы. «Типун тебе на язык. Разве Красная Армия такое позволит?» Не сомневалась в мощи РКК Дарья Петровна. Наверное, муж знал немного больше, поэтому он ничего не ответил, а лишь с сожалением посмотрел на жену. Котя осмелилась вставить словечко. «Конечно, уезжайте. Война будет долгой и жестокой. Здесь оставаться нельзя. Вот видишь, и гостья твоя дело говорит», — поддержал ее мужчина. «Легко сказать, на кого я это все брошу. Столько лет добро наживал и теперь бросай. Дарья Петровна, о детях подумайте. Враг никого жалеть не станет». «Что там враг? Такие негодяи, как этот Пашка Круглов, к вам первой придут», — агитировала женщину Еремина. «Что уже появлялся этот гаденыш?» — недовольно поинтересовался железнодорожник. «Приходил», — вздохнула она. «Ждет, не дождется, когда немец в город войдет. Вот видишь, Даш, уезжать надо», — настаивал муж. Женщина нервно теребила фартук. «А четвертого места у твоего начальника поезда не будет?» — спросила она, посматривая в сторону гостьи. Иван Афанасьевич понял, куда она клонит. «Нет, Дарья, я еле за вас троих выпросил», — отрицательно ответил машинист. Проблеск надежды, вспыхнувший в душе Ереминой, погас. Не закончив трапезу, Дарья Петровна начала собирать вещи. Процесс очень ответственный. Необходимо взять в дорогу все необходимое, но так, чтобы это не было большой поклажей. В доме поднялся шум. Забегали дети, стала нервничать и сама хозяйка. Катерина вышла во двор. Следом за ней появился и Иван Афанасьевич. Он достал папироску и закурил. Было видно, что человек переживает. Все правильно, остановилась возле него Катюша. «Немцы сильно наступают?» Вопрос провокационный. Мужчина затянулся, выпустил струйку дыма и пристально посмотрел в сторону девушки. «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил хозяин. «Думаю, что да», — уверенно ответила Катя. «А ты теперь куда?» — спросил Афанасьевич. «Не знаю», — пожала Катя плечами. «У меня ни денег, ни документов. Кому я нужна? Где-нибудь пересижу, а там видно будет. Оставайся и живи, если хочешь», — кивнул он на дом. «Я Дарье не говорил, тебе скажу. Моя бригада погонит эшелон вглубь России. Не знаю, вернусь ли обратно. Ключи оставлю, харчи в погребе. На первый случай хватит, а там определишься сама. Спасибо вам», — поблагодарила москвичка за такое предложение. В доме побыли недолго. Соседям никому о своем отъезде не говорили. Дарья Петровна провела для Кати краткий инструктаж, где хранятся продукты, где брать воду, какие кастрюли использовать. Потом присели на дорожку. Хозяйка всплакнула. Детишки тоже нервничали. Проводила их Екатерина, как родных людей, и знала то их совсем ничего, а словно родственники стали. А ведь если верить бабушке, то в Полоцке где-то жила и ее прабабка с семьей. Она особо, так глубоко не интересовалась родственными связями, А ведь такие знания могли и пригодиться. Так и осталась одна в доме. Ни телевизора, ни радио. Да и какой тут телевизор, если от каждого шороха вздрагиваешь. Вон ночью сторожа убили. Так и к ней могут заявиться подобные Пашке Круглову. Из таких недовольных и получались полицаи. Она загодя решила подготовиться к ночи, чтобы потом поменьше на улицу выходить. Натаскала дров из сарая, сходила по воду. Правда, здесь не обошлось без лишних вопросов. Бдительные соседи заметили чужого человека в хате Волковых. Пришлось представляться дальней родственницей. Поверили или нет, неважно, главное, чтобы отстали. Весь день провалялась в постели, периодически выглядывая в окно на улицу, да вышла собаку покормить. Ночью город ожил. Забегали в небе лучи прожекторов и затявкали зенитки. По дороге промчался грузовик, осветивший своими фарами всю большую комнату в избе. Прошлепали чьи-то ноги в тяжелых сапогах. Мимо дома прошли какие-то женщины, которые громко разговаривали. Затем затрещали вдалеке ружейные выстрелы. Катя сидела на кровати, поджав в коленях ноги и прислушиваясь к ночным звукам. Залаял шарик во дворе, и неизвестный посетитель постучал в окно. Она обомлела от страха. Дар речи пропал начисто. Мужской голос кликал хозяев. Катька молчала, трепеща от страха, как осина на ветру. И так практически целую ночь. Заснула под утро. Разбудил настойчивый стук в дверь. Шарик неистово лаял на незваного визитера. «Кто там?» — перепуганным голосом спросила она. «Милиция, открывайте. Этим попробуй, только не открой». Звякнула щеколдой, Катя сделала шаг на освещенный солнцем двор. Перед ней стоял мужчина в синих галифе, белой гимнастерке и белой фуражке с голубым околышем. На поясе широкий ремень с кобурой, а через плечо перекинута портупея. Он держал в руке листы бумаги с какими-то списками. На улице напротив их дома стоял грузовик с людьми в кузове. «Волкова Дарья?» – спросил страж закона. «Нет, Еремина Екатерина». «Не понял, вы кто такая?» Катька сразу же подумала на сердобольных соседок. «Не иначе они сдали. Я их дальняя родственница из Бреста». «Где Дарья Петровна?» «Уехала к матери в деревню», – соврала Катя. «А ее муж, Волков Иван Афанасьевич?» Не отставал милиционер, на работе. «Он железнодорожник», — отчитывалась постоялица. «А у вас документы имеются?» «Нет у меня документов. Сгорели в поезде. Я под бомбежку попала и еле живая осталась. Какие тут документы? Странненько. Надо бы уточнить вашу личность», — заинтересовался ей представитель закона. «Петя, ты долго там?» — крикнули от грузовика. «Хозяев дома нет. Тут только гражданочка без документов. Надо бы ее проверить», — крикнул милиционер в сторону грузовика. «Тебе, что делать, нечего. Какой у нас приказ? Если никого нет дома, бери ее», — распорядились из автомобиля. Еремина Екатерина, согласно распоряжению районного совета Полоцка, гражданские лица привлекаются для сооружения фортификационных сооружений для защиты города. Вы подлежите мобилизации. Даю вам 3 минуты на сборы. С собой иметь лопату. Мы вас ждем у машины», — распорядился страж порядка. 3 минуты – это много или мало? Она открыла шкаф и схватила первую попавшуюся кофточку хозяйки. В сарае нашла лопату и, закрыв дом, уже забиралась на борт полуторки. Здесь находились такие же, как и она, добровольцы. Автомобиль покатил к следующему дому. Так, собрав приличное количество мобилизованных, полуторка направилась за город. Подобная машина здесь была не одна. На местности находились военные инженеры, которые в доступной форме объяснили, что необходимо делать. Копать противотанковые рвы для городской девушки показалось убийственным мероприятием. Это было не просто тяжело, а очень тяжело. Но здесь никто не роптал, понимая, что вырытый ими ров сможет остановить врага. Такого большого количества идейных людей, собранных в одном месте, она не видела никогда. Силы быстро покинули ее. На ладонях образовались мозоли. Хотелось есть, но кормить здесь никто не обещал. Самые умные прихватили с собой узелки с едой и в небольшие перерывы между работой смогли чего-нибудь пожевать. Больше, чем есть, Катя хотела отдохнуть, отбросить в сторону лопату и упасть на землю, чтобы просто полежать. Такой роскоши предоставлять никто не собирался. Люди работали с полной самоотдачей и пониманием того, что они делают. Возвращались после захода солнца. Катя затащила за собой лопату и бросила ее прямо возле стены дома. Шарик почему-то не выбежал ей навстречу. Его вообще не было. Возле будки валялась цепь с ошейником. «Сбежал», — подумала Катюша. Открытая дверь в подвал заставила ее насторожиться. При ее отъезде она была явно закрыта. Еремина сунулась в подвал и поняла, что ее ограбили. Вынесли все продукты. Захотелось просто завыть от усталости, обиды и несправедливости. Идти в милицию и написать заявление, но... Кто она такая и на каких основаниях проживает в этом доме? Начнут копать насчет документов, и это может вылиться ей в еще большие неприятности. Она вошла в дом, кое-как умылась и, перекусив остатками борща, приготовленного еще Дарьей Петровной, упала, не раздеваясь на постель. Утром встала пораньше. Наверное, чувствовала, что будет повторение вчерашнего. Их, впрочем, об этом заранее предупредили. Доела последние съестные припасы и сумела выкроить для себя две вареные картофелины и кусочек хлеба. Машина приехала примерно в то же время. Милиционер поставил галочку напротив ее фамилии. Еремина попыталась пожаловаться ему на ограбление подвала, но то ли таких случаев было масса, то ли сотруднику правоохранительных органов некогда было заниматься такой мелочью. В общем, ее жалоба пролетела у него мимо ушей. На второй день назначенный инженером бригадир смилостивился над девушкой и вместо рытья противотанкового рва, ее поставили помощницей в группе мужчин, натягивающих колючую проволоку. Занятие тоже не подарок, но лучше, чем копать землю. На объекте людей было так много, словно муравьев в муравейнике. Рыли противотанковый ров, окопы для будущих позиций, устанавливали проволочные заграждения. Этой колючей проволокой она исколола все руки. Мало того, что таскать с напарником моток колючки дело нелегкое, так еще и милиционер увязался за ней словно собачонка. Откуда приехала, фамилии родственников в Бресте, при каких обстоятельствах попала под бомбежку. Все ему надо было знать, шпионку из нее сделать хотел или просто проявлял бдительность, не зная ситуации, которая сложилась на данный момент, а проще сказать, не зная ничего о быте и нравах советских людей, проживающих на этой территории, было не мудрено своими сбивчивыми показаниями дать основания для подозрений. Если бы он отозвал Катю в сторонку и стал задавать свои вопросы, то Еремина однозначно провалилась. Помог инженер, который попросил милиционера не мешать процессу строительства. Если у него это дело безотлагательное, то можно Еремину в отделение вызвать и там допросить обстоятельно. Катька всегда почему-то думала, что советские люди боятся представителей силовых комиссариатов и не смеют им противоречить, но инженер оказался не из пугливых. Представитель закона не стал перечить, но Екатерину из поля зрения не выпускал. Встречаться с ним в отделении Еремина сильно не хотела. Он быстро поймет, что девушка не та, за кого себя выдает. Катя продолжала заниматься своим делом, размышляя, как ей ускользнуть от сотрудника милиции. От этих раздумий она и пропустила появление пары немецких самолетов. Сначала послышался непонятный гул, а затем кто-то истошно завопил. Воздух. Люди бросились с криками в разные стороны. Началась паника. Ее напарник, бросив свой конец кола, на который был нанизан моток колючей проволоки, метнулся к ближайшему окопу. Еремина пребывала в полнейшем ступоре. Девушка, словно статуя, застыв на одном месте, смотрела, как самолеты приближаются в ее сторону. Пулеметы на крыльях брызнули ярким пламенем, направляя на землю потоки свинца. Она видела эти огненные трассы, которые двигались к ней. Руки опустились, и Катя от страха закрыла глаза, не в силах даже закричать. В то же мгновение ее что-то сильно ударило, и она покатилась кубарем на землю. Рядом с ней лежал молоденький милиционер. «Дура, давай быстрее в окоп», — закричал ей в лицо мужчина. Он дернул ее за руку, помогая встать, и толкнул в сторону укрытия. По земле пробежала хищная тень пролетевшего над их головами мессершмитта. Катька упала на дно окопа, закрыв голову руками. «Мама, мамочка», — шептали ее губы, перепачканные глиной. Парочка истребителей еще покружила над ними, расстреливая по горожанам весь свой боезапас. Когда гул самолетов стих, все стало оживать. Послышались людские голоса, стоны и причитания. Катюша поднялась в полный рост, вытряхивая из волос комья земли. А где же милиционер, который спас ее от смерти? Осмотрелась по сторонам и увидела. Его из-за белой гимнастерки не увидеть было невозможно. Парень лежал на животе, широко раскинув руки в стороны. На спине, по гимнастерке расплылись два алых пятна. Второй Ми-109 успел все-таки достать милиционера. Катька упала на колени перед сержантом и перевернула его на спину. Сотрудник был мертв. Но как же так, не понимала Катюша. Только что он задавал ей неудобные вопросы и теперь лежит у ее ног мертвый. Выходило, что милиционер ценой собственной жизни спас ее. Почему? Струйки горячих слез потекли по ее перепачканному землей лицу. Судя по крикам рабочих, Убитых и раненых было несколько человек. Налет авиации противника не мог остановить рабочего процесса. Какой-то товарищ в пиджаке, по-видимому, работник горкома партии, дал распоряжение снести всех убитых в одно место. Он сразу же организовал машину для отправки раненых людей в Полоцк и теперь собирался разобраться и с погибшими. Мужчина, заметив шоковое состояние Ереминой, подошел к девушке. «Гражданка, грамоте обучена?» – строго спросил он. Вопрос сам по себе глупый, кто в ее возрасте не владел грамотой. Возможно, он спросил это только для того, чтобы привести девушку в чувство. «Конечно», – подтвердила студентка. Он сунул ей в руки листок бумаги и карандаш. «Запишите фамилии убитых», – попросил партийный функционер. Мужчина по-деловому организовал опознание тел, диктуя Ереминой исходные данные. Катя аккуратно записывала на листочке всю информацию. Один слесарь завода Ворожеев Николай Владимирович, заполнила студентка первую строчку. Вторым был рабочий того же завода Симченко Виталий Анатольевич. Когда грузили в полуторку тело сотрудника милиции, мужчина в пиджаке вытащил из нагрудного кармана его гимнастерки удостоверение. Теперь она знала, кому была обязана жизнью. Сержант милиции Решетняк Петр Ильич. Такое имя было у спасителя. Если бы она попала в его руки после работы, то вряд ли бы обрадовалась такому знакомству. Машина увезла в Полоцк тела погибших горожан, и работа продолжилась с удвоенной силой. Теперь она на собственном опыте прочувствовала, что значит слова о тяготах и лишениях советского народа в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. И это ведь только вершина айсберга. Когда смотришь документальные кадры, то формально выражаешь сочувствие людям, возводящим фортификационные заграждения. Да сложно им было, но когда сам целый день помахаешь лопатой, то все предстает в ином свете. Особенно трагично то, что еле приволоча ноги домой не знаешь, что поесть. Последняя краюха хлеба была съедена в обед. Осталось парочку луковиц, но разве их можно есть просто так? В Москве мать все время жаловалась, что Катя была слишком требовательна к пище, что создавало много хлопот для родительницы. Сейчас она бы была рада черствому кусочку хлеба. Завтра она никуда не поедет. У нее просто не было на это сил. Надо раздобыть где-нибудь еду. Денег, понятное дело, нет, и ничего не купишь. Милостыню никто не подаст. Значит, надо что-то продать. Она перевернула и без того скудный гардероб семейства Волковых в поисках вещей, подходящих для продажи. Отложив парочку из них, умылась и легла спать. Ночью опять стреляли. Утренний визит трудовой бригады переждала, спрятавшись в огороде. Здесь к своей радости обнаружила небольшую плантацию огурцов. Это весомое подспорье к ее рациону. Прихватив намеченные вещички, отправилась на рынок. Как ни странно, но он работал. Возможно, продавцов значительно поубавилось, но они все равно были. Катя никогда не торговала и даже не представляла, как это делать. Она всегда относилась к бабулькам, предлагающим свою продукцию, с некоторым пренебрежением. В 90-е в стране было нелегко, но родители занимали достаточно высокое положение, чтобы не бедствовать. А здесь надо торговать самой и чем? Поношенными вещами. Как унизительно и стыдно. Она робко предлагала прохожим, бывшую в употреблении одежду, а те смотрели на нее так же, как и она в свое время на бабушек. Катя не знала в этой жизни ничего, ни сколько стоили продукты, никакую цену просить за свой товар. Она просто банально хотела кушать. К ней прицепилась какая-то крестьянка, которая внимательно рассматривала вещи, проверяя их на прочность и целостность и постоянно, что-то скороговоркой рассказывая на белорусском языке. Катюша не понимала тетку. За этим торгом со стороны наблюдала дамочка в модно пошитом платьице, шляпке и с сумочкой в руках. «Наверное, интеллигентка какая-то», подумала про себя Еремина. Женщине в шляпке надоело слушать щебетание колхозницы, и она потянула к себе москвичку. Случилась небольшая перепалка между женщинами за право общения с клиентом. По тем выражениям, которые использовала дамочка в этой словесной битве, Еремина поняла, что сильно поспешила отнести ее к разряду интеллигенции. Обменявшись в сторону друг друга яркими эпитетами, женщина полностью завладела инициативой, заставив противника отступить на прежние позиции. «Вы хотите это купить?» – обрадовалась Екатерина. В ответ она удосужилась пренебрежительной улыбочки. «Оставь это для себя, милочка. Я вижу, тебе нужны деньги, очень». Прижала Катя к своей груди товар. «А у тебя красивые сережки», – заинтересованно произнесла модница. Еремина поняла, куда клонит незнакомка. Это был подарок матери на ее совершеннолетие. Дорогая вещица в плане воспоминаний. Но есть так хотелось. Ведь еще неизвестно, чем ее история закончится. Возможно, она больше никогда не увидит свою мать. Руки сами потянулись к мочкам ушей. Дамочка взяла в свои руки украшение, внимательно рассматривая его. Они золотые, с драгоценным камешком. Попыталась Катюша набить цену товару. Хм, интересная вещица. Беру. Покупательница даже не спрашивала их стоимость. Может, и правильно делала, потому что Еремина ее и не смогла бы назвать. Дамочка открыла сумочку и отсчитала девушке некоторое количество слегка помятых банкнот. В руках москвички оказались большие купюры, так не похожие на те, которыми они пользовались, а подарок матери перекочевал к моднице. Катя стояла в задумчивости, рассматривая денежные единицы. «Дорогуша, я бы на твоем месте спрятала деньги, тут много желающих присвоить их себе», дала совет покупательница. Ее слова вывели Катю из оцепенения. Она окинула взглядом разношерстную толпу, снующую по базару, и заметила Павла Круглова, который с товарищем стоял у прилавка и плюхал семечки. Причем этот Паша смотрел именно в ее сторону. Серые штаны заправлены в голенище сапог, сам в косоворотке и мышиного цвета пиджаке, на голове кепка. Чтобы охарактеризовать такой типаж человека, было достаточно одного слова «урка». Катя вспомнила, что Дарья Петровна говорила, что он недавно освободился из мест заключения, поэтому первое впечатление соответствовало действительности. Еремина опустила глаза и направилась к продавцам. Она сумела купить буханку хлеба и кусок сала и заметила, как деньги почти закончились, то ли ее обманула дамочка, заплатив слишком мало, то ли цены на продукты были слишком высоки, а может, сработали сразу два фактора. Получив заветный провиант, она быстрым шагом поспешила домой. В избе она нарезала сало тоненькими ломтиками и положила его на кусочек черного хлеба. А тут еще пару огурцов на грядке нашлось. Вкуснотища. Никакие московские деликатесы не шли в сравнение. У нее осталось немного денег, и в голове девушки родилась шальная идея попытаться уехать из Полоцка. По всей вероятности, через пару дней здесь будут уже немцы, и тогда будет поздно. Она не сумела добраться до вокзала. Картина, которая предстала перед ее глазами, как только она покинула трудовые окраины районного центра, повергла ее в шок. По главным улицам города, минуя мосты через Западную Двину, тянулась нескончаемая колонна беженцев. Телеги, велосипеды, тачки, просто идущие пешком изнеможенные усталостью люди. Женщины, дети, старики. Старый млад, с запыленными лицами и страхом неизвестности в глазах, двигался подальше от границы. Периодически колонну людей обгоняли грузовики с солдатами в кузове. Кто-то был раздет, кто в шинели. Одни с оружием, другие без него. Многие военные передвигались с окровавленными бинтами на теле. Это понятное по книгам слово «отступление» в жизни имело куда более удручающий вид. Смысла идти к вокзалу не было никакого. Там царила подобная картина. Сегодня Катерине стало по-настоящему страшно. Неужели этому хаосу не будет конца? Ночка выдалась не лучше. Она сквозь занавеску на окне заметила фигуры мужчин, которые стояли возле ее избы. Один даже попытался заглянуть в окно. Катя села на кровати и укуталась одеялом по самое горло. Ей было очень страшно. Чуткий слух уловил стук калитки и шаги во дворе. Потом был приглушенный разговор и непонятный шорох у двери. Ереминой стоило огромного усилия воли подняться с кровати и пройти босыми ногами к выходу. Снаружи в щель между дверной створкой и лудой просунулось лезвие ножа, которое медленно поднималось к защелке. Явно кто-то желал проникнуть в дом, и явно не с благими намерениями. Катя живо представила рожу Уркагана Паши, который так пристально за ней наблюдал на базаре. Не надо было и догадываться, чем бы этот ночной визит закончился для девушки. Когда нож достиг дверной защелки, Катя, что есть силы, прижала ее, не давая ночным гостям открыть дверь. С той стороны кто-то нервно сопел, прикладывая большие усилия, но Катерина так вцепилась в этот кусок железа, что все попытки незваных гостей оказались тщетными. Спас ее звук милицейского свистка. В городе, несмотря ни на что, оставалась советская власть, и ее правоохранительные органы продолжали работать. Нож убрали, и послышался топот быстро удаляющихся ног. До рассвета она просидела в полудреме, просыпаясь от каждого шороха. Оставаться самой в этом доме становилось опасным. На этот раз грузовик с рабочими промчался мимо. Никто не стал терять времени, разыскивая девчонку для привлечения на работы. Беженцы из соседних районов стали расползаться по городку в поисках воды, еды и временного крова. Подобные люди уже толпились и у колодца, из которого Катя брала воду. Завидев девушку, молодая парочка спросила о крове, хотя бы на пару дней, чтобы собраться с силами перед дальней дорогой. Катя пустила беженцев в дом, а сама пошла искать способ покинуть этот город. Снова эти люди, телеги и мычащие коровы, которых вели на поводке хозяева. Этот вид и звук создавал впечатление безысходности. Однако в центре города чувствовалась какая-то организованность. Вот прошел отряд красноармейцев, прошагали мобилизованные на работы жители Полоцка, протарахтел допотопный гусеничный трактор, тянущий за собой полевое орудие. Полоцк продолжал жить. Внимание Кати привлекло к себе трехэтажное здание из красного кирпича. Наверное, еще до революционной постройки. Возле него суетились люди в белых халатах и постоянно подъезжали фургоны с ранеными бойцами. Ноги сами принесли Катюшу к этому дому. Как раз подъехал очередной грузовик. Санитары стали помогать выгружать раненых солдат. Возле полуторки стоял высокий статный мужчина в военной форме с петлицами медицинской службы. Он осматривал всех прибывших, распределяя их по корпусам. «Соня, этого готовьте к операции», — отдавал распоряжение мужчина. «Товарищ военврач третьего ранга, тут еще одна машина. У нас людей не хватает», — пожаловался санитар. Военный медик удрученно покрутил головой и заметил стоящую девушку. «Вы от районного комитета комсомола? Они обещали помощь госпиталю с добровольцами», — обратился военврач к Ереминой. Та в ответ кивнула головой. «Соня, выделите девушке халат и расскажите, что делать», — распорядился мужчина. Сама того не ожидая, Катя оказалась в 431 военном госпитале. Работа нашлась мгновенно. К вечеру, когда суета утихла, и жизнь госпиталя вошла в нормальное русло, уставший после нескольких проведенных операций, молодой военврач подозвал к себе Екатерину. «Вы вовремя появились. Сегодня такой наплыв, сами не справляемся. Спасибо комсомолу Полоцка. Могли бы, конечно, и больше добровольцев прислать. Надо соблюсти некоторые формальности. Ваше направление? В комитете комсомола бумагу давали?» «Нет, я сама пришла», — призналась Катя. «Так вы не от райкома?» — удивился военврач третьего ранга. «Вы не подумайте, я учусь в Москве в медицинском, и кое-что умею», — как бы попыталась оправдаться девушка. «А здесь как очутились?» «Была в Бресте у тетки в гостях, когда возвращалась домой, поезд под бомбежку попал, документы в вагоне сгорели, а сама чудом спаслась, вот и застряла в Полоцке. Ни денег, ни документов. Получится вам, и жить негде?» — задавал вопросы доктор. «Ну, да», — соврала Катя. «В дом Волковых по известным причинам она возвращаться боялась». «Хотите у нас остаться?» — неожиданно спросил мужчина. «Нам сейчас санитарки очень нужны. Тем более, что медицинские азы имеете». «А разве так можно?» — приободрилась Еремина. «Я поговорю с главным врачом. Думаю, что получится решить этот вопрос». Мужчина махнул рукой своей хирургической сестре. «Софья Егоровна, можно вас попросить отвезти?» Он повернулся к Ереминой, не зная, как ее назвать. «Катя», — представилась москвичка. «Катю, на кухню. Пусть ее покормит. И если не сложно, определите девушку на ночлег. Мне-то Григорий Семенович не трудно, но вот старшая медсестра будет недовольна. Она у нас временно или как? Кто ее на довольствие поставит? Я скажу, что это от вас, но сами знаете, что побежит жаловаться». «Софья Егоровна, я завтра с военврачом первого ранга Павловым поговорю. Если мне не изменяет память, у нас есть вакансии санитарок. Катя учится в медицинском институте и подходит нам. На втором курсе», — внесла ясность Екатерина. «На втором, значит, перевязки делать сможет», — заочно оценила ее профессиональные навыки сестричка. Григорий Семенович ушел, передав новенькую в руки Соне. Девушка оказалась добродушной и общительной, в отличие от старшей медсестры. Маргарита Львовна, которую за глаза называли Мегерой, инициативы военврача Коваля не приветствовала. «Все должно быть согласно инструкции. Он, видите ли, собрался брать на службу человека без документов и медицинского образования. Что говорится, поверил на слово. В такое время подобное недопустимо». Белый халатик она списала на новенькую, так для порядка. А вдруг спросит? «Тарелку каши на кухне выпросили у поварихи». Койку на ночь Катя заняла дежурной медсестры. С утра начала свою новую трудовую деятельность, не зная, как в дальнейшем решится ее судьба. Мегера не отказала себе в удовольствии уколоть Григория Семеновича по поводу новой санитарки. Мол, доктор холостой и положил глаз на какую-то московскую пигалицу, у которой ни рожи, ни кожи, да еще и документиков нет никаких. Как тут не станет обидно. Котя никогда не ходила в разряде гадких утят. За ней ухаживали многие, и право выбора всегда было у нее, а здесь какая-то Маргарита Львовна определяет критерии красоты. Военврач Коваль, как и обещал, поговорил с начальником госпиталя, и тот дал свое согласие зачислить Еремину в штат медицинского учреждения в качестве санитарки и выдать ей временную справку, подтверждающую личность. Какой-никакой, а документ на большее начальник согласия не дал. Неоконченное медицинское образование в военное время могло дать шанс стать медсестрой, но, к сожалению, никаких подтверждающих документов у Екатерины не было, а верить на слово руководитель не привык. Он по большому счету и так пошел на нарушение. На таких людей, как Григорий Семенович, молиться надо. Все его величали по имени-отчеству, а на самом деле мужчине было около 30 лет. Негласно Катьку стали считать протеже Коваля. В этом плане были свои плюсы и минусы. Кто хорошо относился к Григорию Семеновичу, тот старался помочь Ереминой, кто недолюбливал врача, тот естественно отыгрывался на девушке. Работать в госпитале в 41-м – это не протирать юбку в аудитории института. Хорошо, что в своем времени она не просто посещала занятия, а действительно училась. Знания, ой, как пригодились. Тяжело было физически и морально, ведь обезболивающие лекарства смогли порой заменить лишь слова «потерпи, миленький». Пусть ей и не доверяли пока ухаживать за ранеными, она ведь не медсестра, а всего лишь санитарка, но слова поддержки говорить приходилось и ей. То, чего не знала, обучалась на ходу, благо сестрички попались отзывчивые и готовые прийти на помощь. К исходу дня новоиспеченная санитарка еле волочила ноги от усталости. Организовать питание бойцов, покормить с ложечки тяжелораненых, убрать судно из-под лежачих, помыть помещение и так целый день, словно белка в колесе. Ужинала в столовой сама и то, после того, как помыла пол в помещении. Холодная перловая каша с мясной подливой еле лезла в рот. Когда сзади зацокали чьи-то каблучки, Катюша даже не повернула головы. Она опознала вошедшего человека лишь по голосу. Это была Софья Егоровна Туманова. Она подошла к окну выдачи пищи, в котором маячила повариха тетя Клава. «Петровна, принимай пакет. Мы тут с девчатами хотим вечерком посидеть. Сделай салатика, картошки пожарь, я тут всего накупила. Сама разберешься», — попросила операционная сестра. «А что у вас за праздник?» — поинтересовалась женщина. «День рождения у меня», — приоткрыла завесу тайны Соня. «Поздравляю, все сделаю в лучшем виде», — обещала повариха. Не успела Екатерина отправить в рот очередную ложку каши, как к ней сзади подошла медсестра. «Не давись, вечером жареной картошки поедим. У меня день рождения, и ты в числе приглашенных гостей», — сообщила Туманова. «Я?» — удивилась Еремина. «Так, я только первый день и никого не знаю», — растерялась санитарка. «Ничего страшного, вот и познакомишься», — не принимала отказа Софья. «Мне и подарить-то нечего», — переживала Катя. «Не в подарках счастье. Кстати, я для тебя кровать выбила у старшей медсестры. Теперь будет свое спальное место», — порадовала Туманова девушку такой приятной новостью. Никогда бы в жизни не подумала, что можно радоваться облезшей армейской кровати с тонким матрасом и заправленной стареньким одеялом. Зато простыни были белые и чистенькие. Рядом стоящая тумбочка предназначалась для двух хозяек, но в связи с отсутствием у Кати вещей, она на нее и не претендовала. Девушка устало присела на край кровати и сама не заметила, как голова склонилась к подушке. Еремина очнулась от того, что ее тормошили за плечо. «Ты, что спишь? Пошли с девчонками посидим», — стояла над ней Соня. Гостья из будущего поплелась следом за операционной сестрой. В столовой собралась девичья компания из их отделения, сестрички, санитарочки. Не было врачей и старшей медицинской сестры. Жареная картошка, салатик, сало и даже нарезанная кусочками селедочка. Это был настоящий пир. «Доставай, Надежда», — о чем-то попросили девчонки Синицыну. Медсестра выставила на стол стеклянную емкость с прозрачной жидкостью. Она уверенно плеснула в стаканы неизвестное вещество. «Что это?» — поинтересовалась Еремина у Софи. «Медицинский спирт. И его пьют?» — занервничала Катя. «Еще и как пьют. Где я сейчас водки достану? На сухую дни рождения не отмечают. Надюха, плесни и новенькой», — попросила Туманова. «Я не буду, я не умею», — заупрямилась девушка. «Учись, коль пришла в коллектив», — не совсем доброжелательно произнесла Синицына. «Не переживай, я тебя научу», — хлопнула ее по спине Соня. «Слушай, как надо и делай со мной», — скомандовала именинница. «Делаешь вдох-выдох, на половине вдоха задерживаешь дыхание и пьешь, потом выдыхаешь и запиваешь водой. Вот и все», — проинструктировала ее знакомая. «С днем рождения!» Поздравили медсестру подружки, звякнули стаканы, девчонки выпили и навалились на закуску. Катя, следуя наставлениям, проделала эту процедуру и сама, запила спирт водой и почувствовала, как приятное тепло растекается по всему организму. Разговоры за столом оживились, они успели выпить несколько раз, когда неожиданно открылась дверь, и на пороге появился сам Коваль. В его руке была буханка хлеба, на которой стояли две банки тушенки, а во второй букетик полевых цветов. «Софья Егоровна, поздравляю с днем рождения», — торжественно изрек хирург, вручая подарки. Мужчина взял свободный стул, чтобы присоединиться к компании. Синицына моментально подвинулась, освобождая место новому гостю. «Григорий Семенович, идите к нам», — расплылась в улыбке Надежда. Коваль замялся, осматривая собравшийся коллектив. «Спасибо, Наденька, я, пожалуй, поближе к имениннице присяду. Вы не против?» — наклонился он над головой Екатерины. Соня сразу поняла, что мужчину больше интересовала не ее персона, а новенькая. Катя смущенно потеснилась, освобождая место Григорию. Недобрый взгляд Надежды в ее сторону заставил Еремину поежиться. Военврач хоть за ней и не ухаживал, но само его присутствие рядом с девушкой Екатерине было приятно. Спиртное вызывало прилив эмоций, которые должны были вылиться в какое-то действие. Софья Егоровна, почему ее так величали, было для Кати загадкой, ведь Туманова, по сути, была не намного ее старше, предложила спеть. Если бы был патефон, то, возможно, и станцевали, но пока решили ограничиться только пением, да и шуметь было нельзя. Раненые отдыхают, и если начальство узнает, то не миновать нагоняя. Вот только почему-то Ереминой казалось, что начальство было в курсе всего происходящего и просто делало вид, что ничего не замечает. Вот тут Екатерине и довелось послушать шлягеры 30-40-х годов. Некоторые песни ей доводилось слышать по телевизору, а некоторые звучали для девушки впервые. После этого вечера Еремина точно знала, что любимой песней Софьи Егоровны была «Раскинулось море широко». За время посиделок ее исполнили несколько раз. Выпитый спирт и усталость сделали свое дело, и санитарка, не дождавшись завершения мероприятия, удалилась в спальню и просто обессилевшая рухнула на кровать. Разбудила ее Мегера, которая в ее своеобразной манере высказалась, что думает о новенькой, ее покровителях и тому подобное. В комнате кроме Ереминой уже никого не было. Екатерина подскочила и побежала выполнять свои функциональные обязанности. Работа в госпитале отнюдь оказалась не легче, чем рыть противотанковые рвы. Физически уставала не меньше, если бы еще Львовна и медсестра Наденька не доставали своими придирками. С Маргаритой Львовной все понятно. Тут она, как говорится, не пришлась ко двору. А вот почему красавица Надя на нее взъелась, непонятно. Не успела Катя проработать в госпитале и пару дней, как к ней подкатил хирург Зураб, так он представился. Если официально, то военврач 3 ранга Беридзе Зураб Аронович или что-то вроде этого. Мужчина в полном расцвете сил, кавказской национальности, обходительный, вежливый. Узнал, что она из Москвы и прилип словно пиявка. Где училась, кто преподаватели, где в Москве была и что видела. Приходилось тщательно подбирать слова и думать, что говоришь, чтобы не выдать себя. По его мимике поняла, что насчет мединститута ему что-то не понравилось. От таких невинных разговорчиков у нее ладошки начинали потеть. Угостил шоколадкой и приглашал к себе в отделение на ночное дежурство, чтобы скрасить одиночество. Хорошо хоть Соня предупредила, что прием с шоколадкой — излюбленный трюк Беридзе. Через такие шоколадки прошла не одна медсестра. Зураб Аронович — коллекционер женских сердец, и с ним нужно держать ухо востро. Закончится все постелью и женскими слезами. В постель к Ароновичу она прыгать не собиралась и слезы лить по грузину тоже. Видели они таких, обходительных. Спасибо, что Софья Егоровна предупредила. С Надькой тоже конфуз получился. Женский медицинский персонал не отказал себе в удовольствии и посетил баньку. Благо при госпитале имелось подобное помещение. Отказаться от такой возможности помыться Катя не могла. Нехорошо, когда от молодой девушки немытым телом воняет. Первым тревожным звоночком стал неподдельный интерес женщин к ее нижнему белью. 1941 – это не 1995 год, и различия в фасоне и материале имелись. Когда она потянулась к тазику с водой, то все и вовсе замерли. Ничем особенным в своей фигуре Еремина медицинский персонал удивить не могла, здесь были представительницы женского рода с куда более выразительными формами, а вот ее голубок на плече произвел настоящий фурор. «Что это у тебя?» – не выдержала первой Надежда. «Татушка», – безобидно ответила девушка, внутренним чутьем понимая, что эта татуировка может с ней сыграть злую шутку. «Я подобных наколок никогда не видела. Где такие делают?» – вкратчиво поинтересовалась Синицына. «В Москве. Я же москвичка», – ответила Катя. «В Москве, а может, в Берлине?» – не поверила ей Надя. «Бельишко явно импортное. У нас такое не выпускают. И татуировка странная. Кто ты на самом деле?» «Ах, да, я же забыла, что твои документы сгорели. Как все хорошо складывается», – заподозрила неладная медсестра. «Брось ты, Надька», – заступилась за знакомую Соня. «Много ты московских знаешь, девочка. Понятное дело, что не из пролетариев, но это ведь не преступление. Ты ей еще шпионаж пришей. Чего ей здесь шпионить? За утками разве что?» Под общий смешок произнесла медсестра. «Бдительность никто не отменял. Враг может рядиться в любые одежды. Ты о ней что-нибудь знаешь, кроме того, что она из разбомбленного поезда?» Проявляла необходимую принципиальность Синицына. «Так, ты, Надежда, далеко зайдешь. Выйди на улицу и посмотри на этот поток беженцев. Ты думаешь, у них у всех документы есть? Они, что, тоже враги или немецкие агенты?» Имела Соня свою точку зрения на происходящее. «Посмотрим еще, кто был прав», — фыркнула Надя, отстав от Ереминой. Белье и красивая татуировка произвели впечатление на девушек. Такие татуировки в 41-м еще не научились делать. В 1995 в Москве тату-салонов тоже немного было. Голубок получился великолепный, но только он не подходил к данной ситуации. Катя не бросала никому вызов и вовсе не кичилась, что жила в Москве, но ее принадлежность к столице была воспринята в штыки. Никогда не понимала, почему на периферии не любит столичных. Хотя ответ лежал на поверхности, за гордыню и высокомерие. Наверное, так думал и Зураб, лишившись шоколадки и ничего не получив взамен. Глава 3. С 27 июня город стал наполняться войсками и обстановка на глазах менялась. Поток беженцев не прекратился, но поредел. Военных, оказавшихся в тылу, подвергали фильтрации и отправляли в части, которые прибыли для обороны Полоцка. На улицах появились патрули, и грабежи и налеты моментально прекратились. Появилась маленькая надежда, пусть не на скорую победу, но хоть не на поражение. С прибытием на станцию санитарного поезда работы значительно прибавилось. Судя по всему, дела на фронте обстояли не очень хорошо. Грузовики только и успевали курсировать между вокзалом и госпиталем. Все силы медицинского персонала были задействованы для приема и размещения раненых бойцов. В перевязочной комнате не хватало сестер. Катя вначале помогала переводить вновь прибывших красноармейцев в палаты, потом по приказу старшей медсестры начала оборудовать койко-места прямо в коридорах, задействовав для этих целей легко раненых ребят. Затем очутилась в перевязочной. «Давай помогу», набилась она в помощнице к Галине Панферовой, которая работала с ранеными солдатами. «Сможешь?» «Единственное, что спросила Галька». «Смогу», уверенно ответила Еремина. Знания, полученные на втором курсе медицинского института, позволяли ей заниматься подобной работой. Первое из начальства заглянула в помещение Маргарита Львовна. «Ты где пропала? Я тебя обыскалась. Давай дуй в палаты и наводи там порядок», распорядилась Мегера. «Львовна, она нам тут здорово помогла», замолвила за нее словечко Панферова. «Она не медсестра, а санитарка, и у нее другой фронт работы», настаивала на своем Маргарита Львовна. «Что тут такое?» Зашел следом за старшей медсестрой в помещение и сам начальник госпиталя. «Да вот, санитарка возомнила из себя медицинскую сестру и лезет, куда не следует», пояснила ситуацию Львовна. «Товарищ военврач первого ранга, девушка все правильно делает, у нее есть навыки. Может, вы ее к нам в медсестры переведете?» Не побоялась вступиться за новенькую Панферова. «Я на втором курсе медицинского института училась. Перевязки и уколы делать могу», произнесла в свое оправдание Екатерина. «Я помню, что ты говорила», задумался Павлов. «А если, что не так сделает? Документов-то у нее нет, а говорить можно, что хочешь, кто тогда отвечать станет?» Не хотела Мегера, чтобы Катерина поднялась по профессиональной лестнице. Непонятно было, Это личная неприязнь или нежелание искать новую санитарку. Отсутствие документов – аргумент весомый. Занимайтесь своим делом, принял решение Павлов. Но если можете помочь, то помогайте. Пока в медсестры не переведу. Вот такой она получила двойственный ответ. Решение главного врача не понравилось и Синицыной. Она недовольно фыркнула, мол, Еремина тут без году неделя, а уже в медицинские сестры метит, московское светило. Екатерина вышла из комнаты следом за руководством, что по размещению. Двигаясь вперед, на ходу интересовался военврач у старшей медицинской сестры. «Мы поставили в коридоре дополнительные кровати, и все равно мест не хватает», жаловалась Маргарита Львовна. «Переведите медперсонал в одно спальное помещение и разработайте такой график дежурств, чтобы они могли отдыхать по очереди из расчета 2 человека на 1 кровать», отдавал указания Павлов. Маргарита Львовна понимающе качала головой. «Накрылась медным тазом моя кроватка», с сожалением подумала Катя. Персонал госпиталя уплотнили, освободив 1 спальное помещение для тяжело раненых воинов РК. Из-за такого уплотнения среди девушек получился даже скандал. По чистой случайности или воле злого рока, претендентками на 1 спальное место стала Еремина и Надька Синицына. Решение главного врача сестры не обсуждали, а вот по вопросу напарницы у Надьки возникли вопросы. Она готова была делить ложе с кем угодно, но только не с москвичкой. На выручку Кате пришла Туманова. «Со мной будешь спать», — решила Софья Егоровна. «Так у нас графики дежурств пересекаются. Как же мы отдыхать станем?» — не понимала Еремина. «Что-нибудь придумаем. Коль Надька приняла тебя в штыки, то пусть Львовна график дежурств пересматривает», — как один из вариантов озвучила такую возможность Соня. «В общем, получилось, как получилось». Сводки Софинформбюро, которые транслировались из уличных динамиков, большого позитива не вызывали. Катя только молча соглашалась с собеседниками, обсуждающими военно-политическую обстановку в стране, хотя знала, чем все это закончится. Несколько ночей подряд Катю замечали одиноко стоящие окна. О чем она думала, смотря на ночной город? Наверное, о своем будущем. Что случится со страной, она знала, но что ждет впереди ее? Оставшись в Полоцке, она, если не подписала себе смертный приговор, то значительно убавила шансы на выживание. Теперь она с тоской вспоминала своих родителей, комнату в московской квартире. Как все было хорошо. Зачем она согласилась на эту поездку? Лучше бы в Крым махнула. И все этот гад, Виктор, продавец желаний. А она наивная дура и согласилась испытать себя. Испытала, Катя с какой-то внутренней жалостью посмотрела на свои руки. На ладонях появились мозоли, кожа стала сухой. От маникюра не осталось и следа. И ради чего все это? Сестра, послышалась из палаты. Еремина вздохнула и пошла на зов. Перевязки, гной, кровь, прием раненых бойцов и постоянные крики от боли. Все это превратилось в 1 карусель. Вышла подышать на улицу, а тут Беридзе стоит, курит. Не удержалась и подошла. Не угостите даму сигареткой? Такая просьба оказалась для мужчины неожиданной. Он протянул ей открытую пачку Беломора. Пусть хоть и папироса, но все равно поможет снять стресс. Закурили. Зураб снова начал свои подкаты, но продолжить ему помешал Коваль. Григорий постоянно появлялся из ниоткуда, как только Катя оставалась наедине с Беридзе. «Следил он за ней, что ли? Вот вы где?» – довольно произнес Григорий Семенович. «А нас кто-то ищет?» – недовольно поинтересовался грузин. «Главврач всех собирает», – сообщил Григорий. «Какая причина такого большого сбора?» Корреспондент фронтовой газеты приехал. Пишет заметку о госпитале. Хотел общую фотографию сделать. «Ну, если фото, пойдемте, Катенька, сфотографируемся», галантно предложил Зураб. Возле главного входа уже собирался весь медицинский персонал. Зураба потащили к себе молоденькие медсестры. Наверное, они еще не получали заветной шоколадки, а может, им и понравилось сладенькое, как знать. «Григорий Семенович, идите к нам», пригласила военврача Наденька. «Спасибо, я здесь, возле Софьи Егоровны устроюсь», отказался передвигаться Коваль, заняв место за Ереминой. Львовна успела фыркнуть по поводу того, что на снимок попадали не только кадровые сотрудники госпиталя, но и вновь поступившие, которые работают без году неделя. Сказано было, естественно, в адрес Кати. «Может, мне уйти?» — повернула она голову к Григорию Семеновичу и посмотрела на него снизу вверх. «Не слушайте Маргариту Львовну. Вы такая же, как и мы, и заслуживаете права находиться здесь», — успокоил он Екатерину и для моральной поддержки положил свои руки ей на плечи. Судя по тому, Как долговоен врач не убирал их с плеча Кати, она действительно нуждалась в серьезной поддержке. После того, как корреспондент запечатлел персонал на фото, все стали расходиться по рабочим местам. Хирург перехватил Катюшу за руку. У Ереминой создавалось впечатление, что Григорию Семеновичу нравится прикасаться к ней. Когда же он предложит шоколадку? Фу, как пошло, она подумала о Ковале. Кате стало стыдно от своих шальных мыслей. «Софья Егоровна сказала мне, что у вас не сложились отношения с некоторыми сестрами». Начало издалека военврач. «Софья Егоровна», мысленно передразнила его Екатерина. «Какой официоз! А ведь в быту он называл ее просто Соня. Их связывала работа в операционной. Софья помогала Ковалю проводить операции. Некоторым девочкам не нравится, что я из Москвы, а может и еще что-то», — обтекаемо ответила Еремина. «Хочу вам открыть небольшую тайну», — заговорчески склонился к девушке врач. «Я сам полоцкий, и у меня недалеко отсюда живет мама». Катя с удивлением посмотрела на собеседника. Это было для нее новостью. «Не знаю, как это будет выглядеть, но я хотел предложить вам пожить у моей матери. Ну, чтобы избежать всех этих шероховатостей с персоналом, не надо будет искать дежурную кровать и выслушивать высказывания в свой адрес. Отдежурите свою смену и переночуете у мамы. Она будет только рада новому человеку». Катюша даже ошалела от такого предложения. «Это покруче, чем шоколадка». Коваль переплюнул даже самого Зураба. Она сразу же хотела решительно ему отказать, но, посмотрев на смущенное лицо военврача, передумала. «Почему бы и нет? Жизнь одна, и, судя по всему, жить осталось не так уж и долго. Наденька наверняка будет больше всех рада такому ее выбору. Вон она, как посматривает в сторону Гриши. Наверняка имеет какие-то виды на Коваля, что для женщины милее всего». «Правильно, досадить подруге». Катя состроила невинное личико. «А я не буду стеснять вашу маму, что вы». Поверив в позитивный ответ, обрадовался врач. «Она будет рада принять москвичку. Сегодня вечером я заберу вас и пойдем знакомиться с мамой», — повеселел доктор. Освободился он поздно. Пока они шли темными улочком, хирург рассказал немного о себе. Перед тем, как переступить порог дома, девушка занервничала. Стало как-то неловко, вроде как на смотрины идут. Анна Владимировна тоже не ожидала, что придет сын, да еще с такой очаровательной девушкой. Такие эпитеты Кате пришлись по душе. Не то, что Львовна говорила, ни рожи, ни кожи. Хозяйка принялась суетиться по дому, чтобы достойно встретить гостей. Когда услыхала от сына, что он хочет временно поселить девушку у них дома, захлопотала пуще прежнего. Григорию уже 30, и он на женитьбе и не заикался, а тут сам привел девицу в дом. Это что-то дозначило. Выставила на стол все, чем была богата, даже бутылку водки, что держала на особый случай. По-видимому, такой и настал. Еремина сильно уставала на работе, а тут еще и спиртное. Мило посидели. Катя отвечала на вопросы Анны Владимировны, которая старалась побольше узнать о возможной невестке. Причем в своих ответах Катя нисколько не врала, рассказывая о своих родителях и о себе. Разве что не называла время, в котором они жили. Не осилив и бутылки, она уже начинала клевать носом. «Мама, гостье пора ложиться спать. У нее завтра утренняя смена», — напомнил сынок. «Женщина приготовила кровать с большими подушками». «Вот и хорошо, я, пожалуй, пойду», — заявил военврач. «Куда?» — всплеснула руками хозяйка. «Мне бы тоже поспать не мешало. Я себе в кабинете место для ночлега устроил. У нас, сама видишь, негде». Дом и впрямь был небольшой. Спальня хозяйки, маленькая кухонька и горница, которая служила и местом для ночлега и приема гостей. Кроме кровати здесь стоял и диван, который вполне мог служить местом для сна, но военврач не хотел стеснять Катю своим присутствием в одной комнате с ней. Зураб таким аспектом и не заморачивался бы, если даже не наоборот.